Глава 7. После бала прошла неделя. Веселая жизнь в замке плохо налаживалась. Гарри с утра до вечера совершал обещанные визиты, что очень утомляло и раздражало его. Райт молчал, как истукан, а Джемс, всегда веселый и живой Джемс, просто переродился. Целые дни он сидел у себя в комнате, обложенной книгами и словарями. Причем он тщательно скрывал свою работу. Только один Карл Иванович имел доступ в его комнату. Да и вообще, за последнее время Джемс очень сдружился со стариком и много ему помогал в разборке архива и библиотеки. Таким образом, на доктора и Смита упала вся забота о веселье замковых гостей. Они усердно устраивали облавы на коз и зайцев, ездили с гостями на вечерние перелеты уток, травили лисиц, и все по обыкновению кончалось обильными ужинами и вином. Но все это было не то, не прежнее. Чувствовались рассеянность и какая-то нервность хозяина. Доктор часто ворчал под нос. «И что это с Гарри? Влюбился, что ли, он на балу? Да в кого? Говорят, была какая-то красавица в голубом платье. Не она ли?» — соображал толстяк. Был у доктора и пациент. Молодой поденщик, но он не доставил доктору много хлопот, захворал ночью, а к закату солнца и умер. На вопрос Гарри о причине смерти доктор ответил. «А черт его знает, точно угас». В деревне также было два случая смерти, и тоже почти внезапный. Но так как умирали люди бедные, то никто на это и не обратил внимания. В обоих случаях Джемс и Карл Иванович лично вызвались отнести помощь, пожертвованную Гарри. Угнетенное состояние духа хозяина замка заразило, наконец, и гостей. От охоты и поездок понемногу начали отказываться или уклоняться. Доктор выходил из себя, не зная, как развлечь общество. Он предлагал и то, и другое, устраивал кавалькады, карты, игру в бильярд. Он зорко следил за малейшими желаниями и нуждами гостей. «Что с вами?» — обратился он однажды к молоденькому мальчику Жоржу К. «Вам что-то нужно? Не стесняйтесь». «Я бы хотел другую спальню», — стыдливо сказал мальчик. «Почему?» — осведомился доктор. «Видите ли, моя очень холодна», — сказал краснея Жорж. «Холодна? Летом?» — удивился доктор. Но, видя, что Жорж покраснел, еще более проговорил. «Хорошо». Вечером он увел Жоржа к себе в комнату и начал расспрашивать. «Вы не стыдитесь, мой милый, доктору, что духовнику? Все можно сказать». «Ах, доктор, как я вам благодарен, но мне, право, неловко», — бормотал мальчик. «Смелее, смелее. Я курю и на вас не смотрю», — шутил доктор. «Еще там, в деревне, в гостинице. Она приходила ко мне», — начал Жорж. «Кто она?» «Она красавица с черными локонами и большим гребнем». «Ну, дальше», — поощрял доктор. «В охотничьем доме она опять была у меня и оставила голубой бант. Вот этот». И Жорж вынул из кармана голубой шелковый бант. Доктор взял его и, рассмотрев, весело захохотал. «Жорж, милый, да ведь это тот самый бант, который наш повеса Джемми преподнес вам в день осмотра замка, припомните?» «Но я же выбросил его», — пробормотал мальчик. «Что из этого? Кто-нибудь из слуг видел шутку Джемми и отнес бант в вашу комнату? У нас очень строго следят за чужими вещами», — проговорил доктор. «Мистер Гарри в этих случаях неумолим». «Не знаю. Быть может, вы и правы, доктор, но...» Жорж замолчал. «Ну, а еще вы ее видели?» «Да, видел». «Как? Где? Когда?» — торопил доктор. «Вчера в моей спальне. Она еще похорошела и говорит, что любит меня и сделает меня счастливым». Совсем застыдившись, проговорил Жорж. Доктор молчал. «Она даже обняла меня и хотела поцеловать, но потом раздумала и спросила, зачем я ношу вот это?» И при этих словах Жорж показал черные мелкие четки с крестиком. «Это благословение бабушки. Она привезла их из Рима», — пояснил он. «А еще она пообещала подарить мне розу». «А потом что было?» — спросил заинтересованный доктор. «А потом? Потом я уснул», — сказал конфузливо Жорж. «Мы так много играли в этот день в лаун-теннис, и я был очень уставшим», — прибавил он. «Знаете, Жорж, ложитесь сегодня у меня в кабинете на кушетку, на которой сидите. Спальня у меня рядом, и дверей нет, а только одна портьера. Так что мы, не стесняя один другого, будем спать как бы в одной комнате». Жорж с радостью согласился. Приготовили постель. Доктор по обыкновению запер дверь на ключ и ушел в свою спальню. Он, благодаря кочевой, полной приключений жизни, привык спать чутко. И вот среди ночи ему послышались шаги и подергивание двери, ключ от которой лежал на его письменном столе. Доктор живо встал и заглянул за портьеру. Жорж стоял у двери и старался ее открыть. Глаза его были плотно закрыты. «Эй, да ты, голубчик, лунатик!» — прошептал доктор. «Это интересно». Жорж между тем вернулся к кушетке и лег на нее. Доктор подошел к окну, отдернул занавесы и открыл одну половинку. Лунный свет наполнил комнату. «Понаблюдаем», — решил доктор и уселся в кресло в своей комнате так, чтобы видеть кушетку и окно. Жорж спал спокойно. Незаметно для себя уснул и доктор. Рассвет застал доктора в кресле. Протерев глаза, он вспомнил приключения ночи и первым делом подошел к кушетке. Жорж спал тихо и спокойно. На груди у него лежала свежая пунцовая роза. Доктор взял ее, повертел и поставил вазочку на свой письменный стол. «Досадно, что я не видел, как он ухитрился вылезти в окно и спуститься в сад». «А что? Он лунатик и ходит ночью, доказательства налицо», — бормотал доктор. Доктор оделся и тогда уже начал будить Жоржа. «А, это вы, доктор, как я рад!» Потом, поискав вокруг себя, Жорж спросил. «А где же Роза?» «Какая Роза?» — притворился доктор непонимающим. «Она приходила, дала мне розу. Вот такую же, как стоит на вашем столе. И велела снять вот их». Она указала на четки. «Полноте, Жорж, ни розы, ни красавицы не было. Я дам вам сегодня снотворного». «Не говорить же ему, что он лунатик», — подумал доктор. «А теперь нас с вами ждут кофе. Торопитесь».